все же, если я лично начну отвлекать Пауля пространными беседами на тему погоды, даже не такой проницательный человек, как моя цель, заподозрит неладное. Я шла по саду, выискивая худощавую прямую фигуру Катонца. Но прежде него на глаза мне попалась тетка короля, несущая под мышкой планшет и коробку с карандашами. В ту же секунду в мозгу созрел план, по своей простоте, граничащий с коварством. «Ваше высочество!» Отчаянно замахала я руками, чтобы привлечь к себе внимание вечно отстраненной принцессы Виолетты. «А, леди Николетта!» Рассеянно сказала женщина, словно только что очнувшись от какого-то сна. «Прекрасный сегодня день. Я решила выбраться и немного порисовать». Усвоенные еще в детстве правила ведения светской беседы заставляли ее озвучивать очевидные вещи. Но я так просто не велась на эти словесные заигрывания и предпочитала сразу переходить к делу. «Ваше высочество, один из гостей страстно хотел бы получить от вас свой портрет, но он настолько застенчив, что никогда в жизни не решится подойти с такой просьбой». «И вы решили попросить за него? Как мило с вашей стороны! Вы на редкость предупредительны с нашими гостями». «О да, даже больше, чем мне самой того хотелось бы. Настолько предупредительно, что гости не стесняются втягивать управляющую в свои авантюры». «У меня как раз сейчас есть свободное время», – продолжало ее высочество. «И я могла бы сделать для этого гостя хотя бы карандашный набросок». Тут принцесса неожиданно мне подмигнула, и я поняла, что неизвестным образом меня раскусили. Сыграть благодетельницу сурового, но хрупкого душой Катонца мне не удастся. Оставалось надеяться только на то, что в силу своих причуд принцесса Виолетта не станет выяснять причину столь странной просьбы с моей стороны. К счастью, мы довольно скоро обнаружили рыскавшего по тропинкам сада Пауля. «Интересная фактура», – заметила ее высочество. И впрямь, на портрете Катонца можно было вдоволь потренироваться, проводить прямые линии и строить острые углы. Что же касается карандашей, то хватило бы и графитового, чтобы передать все оттенки серого как лица, так и одежды. Я сделала вид, что присела отдохнуть на ближайшую скамейку, а принцесса, не теряя времени, отправилась ангажировать модель для своего творчества. «Добрый день!» – донесся до меня мелодичный голос тетки короля. «Можно попросить вас об одолжении?» Я не удержалась и краем глаза взглянула на парочку, остановившуюся посреди тропинки. Принцесса Виолетта легким движением руки убрала выбившуюся волнистую прядь волос. Ни запачканный красками грубый фартук поверх самого простого платья, ни приближение к роковому рубежу в 40 лет нисколько не умаляли ее привлекательности. Все же, как бы там ни рассуждали наши гости, но ни одно, даже самое дорогое платье не сможет заменить природного обаяния. «Чем я могу быть полезен?» Пауль несколько растерялся и выглядел как ищейка, сбившаяся со следа. «Не согласитесь ли попозировать для придворного художника?» «Ой-ой-ой, что она наделала? Ну зачем была нужна эта бессмысленная ложь? Сейчас он просто впадет в раздражение, по привычке заявив, что она врет, развернется и пойдет своей дорогой дальше». Но знаменитый детектор лжи даже глазом не моргнул. «То есть для вас?» «Да, для меня». Принцесса очаровательно улыбнулась. «Это не займет много времени». Пауль слегка задумался. «Ну все, вот сейчас». Ждала я, уже заранее готовясь к провалу. И опять оказалась неправа. «Если только недолго», — согласился Катонец. «Может, не так уж он и восприимчив ко лжи, как старается это показать? Что-то здесь не так». Решив незаметно уйти через кусты, я неожиданно нос к носу, или скорее нос ко второй пуговице жилета, столкнулась с бардом. Наталь очень испугался и едва не убил меня лютней при развороте в попытке бежать. Только очень хорошая реакция, выработанная годами в семействе, где росло 7 мальчишек, позволило мне вовремя отпрыгнуть. «Наталь, что вы делаете в этих зарослях?» — слегка насмешливо спросила я, уже, впрочем, подозревая, что дело тут не обошлось без очередного предмета воздыхания. У гиганта ушло несколько секунд на то, чтобы понять, что это я, а не очередной разгневанный муж, от которых, ввиду своих талантов, Барду не раз приходилось спасаться бегством. «Леди Николетта, как вы меня напугали!» «Я заметила. У вас готова очередная баллада?» «Серенада!» – покраснел Наталь. «Как догадались?» «Я не первый год вас знаю. И кто же новая правительница грез?» Каждый раз, задавая этот вопрос, я напрягала свой лексикон, дабы придумать новый эпитет для его, попросту говоря, жертвы. Эпитеты начинали иссякать. Барт слегка отодвинул высокую ветку дерева, что ему оказалось вполне по силам, учитывая рост, и мне открылся небольшой обзор на один из балконов второго этажа, выходивший на эту сторону парка. Элегантно опершись на перила, на балконе сидела принцесса Шанхры. Бьянка лениво щипала ветку винограда и изредка записывала что-то в блокнот. Если бы ей можно было дать в руки вышивание, то получилась бы картина в духе старых мастеров. Не спорю, есть от чего прийти в волнение и начать сочинять серенады. Ах, Наталь, поддерживаю вас всем сердцем. Не тушуйтесь, дамы любят храбрых. С этими словами я вытолкнула здоровяка из зарослей, что, естественно, мне бы не удалось, не будь он так удивлен этими пламенными возгласами. Ну, сами посудите, если наш служитель лютни сейчас преуспеет в исполнении своей серенады, а, как я уже говорила раньше, преуспевает он в большинстве случаев, то тем самым избавит нас от множества проблем в лице принцессы Бьянки. Даже с ее цепким умом нельзя противостоять любовному наваждению. При благоприятном исходе на месте короля я бы дала музыканту как минимум медаль за спасение Отечества. Барт с помощью приданного мной ускорения все же вышел на открытое место под балконом. Покрываясь нежным румянцем, Наталь даже с некоторой ловкостью и виртуозностью движений снял с плеча лютню, которая тут же показалась не больше игрушки. Красавица взглянула вниз и слегка нахмурила брови, перестав жевать виноград. Барт взял первый аккорд, а затем уверенно стал наигрывать мелодичную прелюдию, но не успел он даже рта раскрыть, чтобы показать во всей красе сильный голос, как Бьянка повернулась к входу в комнату и, обращаясь к кому-то внутри, прикрикнула. «Карл! Рудольф! Уберите это недоразумение у меня под балконом!» Карл и Рудольф оказались двумя мужиками подозрительной наружности, которые мигом, как два разъяренных буйвола, выскочили через крыльцо. Двигались они настолько стремительно, что в этот момент рассмотреть я успела только бугрящиеся мышцами руки, да татуировки на лице у одного из них. Тем временем, не успевший сориентироваться в ситуации, Наталь закончил свое вступление и, набрав воздуха в могучую грудь, затянул первую строку своей серенады. Разбирать, что он там насочинял, мне было некогда. Я, как завороженная, смотрела на приближающихся громил. Конечно, ни один из них не доставал терзателю лютни даже до плеча. Но, знаете, наш бард был настолько безобидным и кротким существом, что при большом желании с ним могла справиться даже я. Страшно представить, что с ним сделают двое головорезов. Да и представлять времени не оставалось. Тот, что с татуировками, ударом ноги выбил лютню из рук Наталя. Инструмент жалобно тренькнул и улетел в кусты. Второй пинком по бедру заставил гиганта рухнуть на колени. Не собираясь больше оставаться безучастным зрителем, я выскочила из своего укрытия. «Ваше высочество, немедленно остановите их! Кто позволил избивать королевского барда? Его величество не потерпит такого поведения!» «Хватит!» Всего лишь одним словом обратилась принцесса Шанхры к своим слугам, словно отдавала команду собакам. Бугаи замерли, но отпускать барда не спешили. Принцесса снисходительно посмотрела на меня. «Леди Николетта, и вы тут? Кажется, вышло недоразумение. Мне и в голову не пришло, что этот человек – королевский бард. Скорее уж он похож на очередного умалишенного преследователя. Я не знала, что на это ответить, ибо полагающихся в такой ситуации извинений перед пострадавшим так и не услышала. Наталь, кажется, вообще не понял, что произошло. Он оглядывался на громил и часто моргал глазами, как обиженный ребенок. Я сердито подошла к Барду и его обидчикам и самым что ни на есть, нетерпящим пререканий голосом потребовала: «Отпустите его немедленно!» «Как скажете, леди!» — усмехнулся один щербатым ртом. «Забирайте своего балалаешника!» — выплюнул второй с татуировками. «И чтоб мы его здесь больше не видели!» Бьянка поглядывала на нас с плохо скрываемой усмешкой. «Не стоит так сердиться, госпожа управляющая. Скажите своему барду, что мы на него не в обиде за то, что он меня напугал». Я молча подобрала лютню, помогла подняться Наталью и потащила гиганта за руку в сторону кухни в надежде, что там смогу хоть немного привести его в чувство. Бард был человеком настолько тонкого душевного склада, что вряд ли мог скоро оправиться от такого происшествия. Он полагал всех вокруг добрыми и хорошими. И даже обиженные мужья, которые гонялись за ним всегда с целью, если не убить, то уж как минимум покалечить, представлялись ему не более чем забавой. И, как ни странно, по счастливой случайности, которая всегда пребывает с людьми этого типа, ситуаций, подобных сегодняшней, с ним еще не случалось. И, возможно, не случилось бы. Но скажите, откуда? Откуда у принцессы могут быть такие слуги? Что-то не похоже на личную охрану. Все еще кипя от негодования, я оставила Наталя на попечении охающих горничных, а сама, только чтобы отвлечься, направилась дальше по своим хозяйственным делам. Вернись я сейчас к принцессам-заговорщицам, непременно выложила бы им всю историю, а они и без того уже пребывали в боевом настроении. Княжна Стасья, питавшая к барду никому непонятную слабость, и вовсе могла пойти оттаскать обидчицу за волосы. Кабинет дворецкого по размаху и роскоши был обставлен не хуже любых королевских покоев. Впрочем, многие, не исключая и моего отца, на это закрывали глаза, считая господина Гальяна человеком незаменимым. Уверена, что сюда стекались все хоть сколько-нибудь стоящие предметы, от которых имели несчастье отказаться их владельцы. Я просунула голову в кабинет, считая, что в служебные помещения могу являться без стука, так как не предполагается, что там можно увидеть то, что мне не подобает. «Добрый день, господин Гальяна!» Дворецкий подавился каким-то кушаньем и почему-то поспешил спрятать его под стол. Так же, как и чернильницу, подозрительно похожую на ту, что я недавно видела при починке потолка в кабинете одного из министров. Наблюдая столь явное смятение, не стала дожидаться ответа и сразу перешла к делу. «Господин Гальяна, скажите, где мы храним собакские ковры? Хочу завтра постелить их в шатрах во время пикника». Дело в том, что собакские ковры были отдельной историей. Лет с десяток назад они пользовались большой популярностью в Греладе, и каждый уважающий себя дом должен был иметь хотя бы один, дабы постелить его в гостиной и потом показывать восторгающимся гостям. Надо ли говорить, что во дворец завезли их несметное количество и готовы были выстелить ими все горизонтальные поверхности, если бы только был достаточный штат прислуги, чтобы ковры эти чистить. Мода прошла довольно быстро. Один знаменитый в ту пору врач в своем трактате заявил, что собакские ковры вредны для здоровья и также являются рассадниками клещей. Клещей до той поры никто не замечал, но фи, конечно же, даже сама возможность их существования не подобала и захудалому младшему лорду. Поэтому ковры во дворце быстренько скатали и отправили в чулан, к удовольствию всей моли в округе. И предстоящий нам сейчас пикник оставался, пожалуй, для этих шедевров ткачества последним звездным шансом, после которого они наверняка снова будут забыты, почив и рассыпавшись прахом спустя годы все в том же безвестном чулане. Собственно, и я-то о них знала только потому, что с год назад мне по просьбе отца пришлось руководить их профилактической выбивкой. Услышав мой вопрос, Гальяна поперхнулся еще раз, отчего приобрел цвет вареной свеклы и с большим возмущением, чем того заслуживал вопрос, напустился на меня. «Леди Николетта, да как можно эти, не побоюсь сказать, произведения искусства вытаскивать в лес? Их же сапогами истопчут, собаками изгадят, да еще и кровью зальют!» Похоже, представления об охоте у дворецкого недалеко ушли от представлений того же повара. «Бросьте!» – ответила я, с удовольствием и легким подозрением наблюдая, как бегают глаза у этого рачительного хозяина. «И вы, и я знаем, что еще пара лет, и нам придется вывозить эти ковры, чтобы потом сжечь где-нибудь в пригороде. Не вижу смысла их не использовать, раз уж представилась такая возможность». «А как же принцесса Виолетта?» Сделал неожиданный выпад мой красноликий оппонент. «А что принцесса Виолетта?» Удивилась я, не уловив связи между собакскими коврами и теткой короля. «Может статься, что ковры эти будут частью ее приданного». Огорошил меня Гальяна и с удовольствием и важностью стал расправлять рюши на своих манжетах, уверенный, что в таких вещах я не отважусь проявлять хозяйственное своеволие. У нее будет гораздо больше шансов выйти замуж без этих полисборников, чем с ними в качестве приданного. Отрезала я в ответ на это нелепое заявление. Можно подумать, наша художница до сих пор так стремится невеститься. Уж лучше бы он посулил эти несчастные ковры в качестве подарка будущей тёще короля. Тут еще был бы какой-то толк. «У вас нет права решать такие вопросы!» Ни с того ни с сего взбеленился дворецкий. И даже вышел из-за своего стола, чтобы угрожающе надо мной нависнуть. «Господин Гальяна, еще раз вас спрашиваю, где ковры?» «Я буду жаловаться королю!» «Жалуйтесь!» Будто монарху есть дело до всего хлама, который хранится в замке. «Я...» На испуг меня уже невозможно было взять, поэтому Гальяна притормозил, растеряв запал. «Итак, где они?» «Из меня при необходимости...» Вышел бы неплохой следователь в полиции, или прокурор, или, может быть, даже начальник тюрьмы. Должность управляющего, как оказалось, тоже мне шла. В чулане на третьем этаже. Как-то вдруг сразу оробел и сдулся буян. Ключ! Протянула я руку. Краткость в таких случаях выглядит наиболее устрашающей. Гальяна полез в шкафчик с ключами, долго там рылся и что-то бубнил себе в пышные усы, наверняка проклиная всех моих родственников до десятого колена. Затем вылез из шкафчика, еще более покрасневший, до легкого свечения в полумраке кабинета и сделанным сожалением развел руками. «А ключа-то и нету!» «Нет, так нет. Во мне еще осталось немного милосердия. Но чтобы завтра с утра все видели, как вы заставляете слуг прилежно выбивать эти ковры!» Развернувшись, я вышла из кабинета и закрыла за собой дверь. Тут же остановилась, чтобы не без злорадства услышать, как в кабинете бьются предметы и сыплются проклятия. У всех людей свои слабости, но у дворецкого слабостей было что-то уж чересчур много.